Глава 11. Кэрри пыталась не заплакать. Смотрела на него и боролась с противоречивыми чувствами. Желанием обнять, рыдая от облегчения, и закричать, ударить, умолять вернуть домой. Она молчала, вжавшись в ствол дерева, не сводила глаз, пока он приближался. Непривычно неряшливый, растерянный. Сакома остановился на расстоянии вытянутой руки, с жадной надеждой заскользил взглядом по лицу. Протянул руку, чтобы стереть слезы, но Кэрри отшатнулась, мотнула головой. «Не надо», — прошептала с мукой. «Кэрри, я...» Сакума и правда не знал, что сказать, как заставить поверить. Прекрасно понимал, как это выглядело со стороны. Понимал, что и сам на ее месте сделал бы совершенно неправильные выводы. «Я люблю тебя», — повторил, не замечая, как дрожит голос. Все же коснулся мокрой холодной щеки, согрел ладонью. Кэрри застыла, дыша, как загнанный зверек. Вроде бы сердце должно было разорваться от счастья, но почему тогда так больно? «Почему тогда?» — жалобно спросила она и прикусила щеку, чтобы вновь не расплакаться. Сакума вздохнул, шагнул к ней, коснулся лбом лба и прикрыл глаза. Прерывистое дыхание согрело кожу. Кэрри казалось, она слышит, как колотится его сердце. «Я думал, что это ты», — прошептал он. Усмехнулся. «Знаю, звучит как бред. Сам себе не верю. Но когда она села рядом, я не видел ее, решил, что это ты пришла. Оттолкнул бы, будь чуть больше времени. Только ты мне нужна, Кэрри, Алин, в таком далеком прошлом, что я уже не помню, как это любить ее. Это и правда звучало как бред, но... Кэрри поверила. Сразу, безоговорочно поверила. Порывисто притянула его лицо к себе, впилась губами, жарко целуя. Мешая слезы и его вкус влажно, жадно вбирая его губы. Сакума выдохнул. Неимоверное облегчение враз лишило сил и в то же время наполнил ликованием. Он обхватил ее за талию, приподнимая над землей, впечатал в ствол, зажав между телом и деревом. Одна рука зарылась в волосы на затылке, вторая подхватила под ягодицу, стала еще ближе, чтобы не осталось и миллиметра между их телами. Под его кожей вспыхнули ярко-красные искры, взлетели вверх, окутывая их мерцающим облаком. Кэрри чувствовала, как покалывает мышцы, будто крохотные разряды тока пробегают по телу. Открыла глаза и испуганно ахнула в его рот. Сакума заметил удивление, улыбнулся и втянул ее нижнюю губу. Отпустил со влажным звуком, прошептал. «Добро пожаловать в мой мир». «Что это?» — заворожённо спросила Кэрри, поднимая руку и ловя красные искры кончиками пальцев. Они не обжигали, опускались в раскрытую ладонь и впивались под кожу. «Это сила, которую я хочу разделить с тобой». «Со мной?» — во рту пересохло. Кэрри недоверчиво смотрела то на продолжавший кружиться вихрь, то на свою ладонь. Наконец перевела взгляд на Сакума. «Что это значит? Ты совсем не слушала, когда я рассказывал тебе о жизни на Зельдаре, да?» Она впервые видела такую мягкую, настолько нежную улыбку, от которой его лицо преобразилось, и непроницаемая тьма в глазах будто стала прозрачней, давая возможность увидеть зрачки. «Ты Сэти Пай, а значит, можешь принимать силу любого бога и становиться сильнее». «Значит, любого?» — насмешливо прищурилась Кэрри и тут же поцеловала, замечая недобрый блеск, которым вспыхнули его глаза. «Я шучу, мне больше никто не нужен, только ты». Сакума замер, никаких признаний он не ждал. И сам признался от страха ее потерять. Понимает ли она, что теперь получила буквально безграничную власть над ним? Переводить все в шутку, делать вид, что он сказал о любви, не всерьез было поздно. Но неужели она тоже что-то к нему чувствует? «Илин», — Кэрри кашлянула, подавилась на ненавистном имени. «У нее тоже есть твоя сила». «Да», — Сакума поморщился, нехотя отпустил ее и запустил руку в свои волосы. У нее часть моей, у меня часть ее. Именно поэтому развод у богов всегда происходит долго. Надо разделить силу и вернуть. А еще проследить, чтобы случайно не забрали часть твоей силы. Это кропотливый и долгий процесс. Говорят, еще и во многом болезненный. Но самое неприятное в том, что мы давно друг другу не доверяем. Кто знает, с кем может договориться один из супругов, чтобы в процессе раздела тебя не лишили всего. Такое бывало? — испуганно спросила Кэрри. «Бывало пару раз. Это одна из причин, почему на Зельдарии вообще среди богов так редки браки. А разводы практически никогда не происходят, никто не хочет рисковать. Сакума, может, тогда не надо начинать? Может, пусть все останется как есть? Ты хочешь, чтобы она жила здесь и продолжала портить наши отношения? Наши отношения только начались. Кэрри смущенно улыбнулась, погладила его скулу. Это было так приятно, просто касаться его в любой момент, не боясь быть отвергнутой. Их сложно испортить. Но сегодня у нее почти получилось. Сакума посмотрел в сторону дома, невидного за густыми зарослями разросшегося сада. Неизвестно, что она сможет придумать дальше. А что она может? Лин, богиня юности и любви, достаточно могущественная. Она никогда не применяла на мне свои чары, но я видел, как они действуют. Лин может наслать видение, изменить внешность, стать той, кого любишь. Ненадолго, конечно, но все-таки. «Почему ты считаешь, что она не применяла их на тебе?» — не дыша спросила Кэрри. «Потому что это ущемляет ее самолюбие. Лин любит всего добиваться сама и всегда использовала силу во благо, когда еще была богиня на земле. Дарила надежду отчаявшимся, сводила робкие сердца, боящиеся признаться друг другу». Сакума замолчал, вспоминая, как впервые был поражен, увидев ее в действии. Именно тогда впервые шевельнулось сердце, откликаясь на нежную красоту и блеск янтарных глаз. Лин светилась от счастья, ей всегда нравилось приносить радость. «Ты говорил, что у тебя тоже есть ее сила?» Заметив, как он задумался, Кэрри поспешила переключить внимание на себя. «Покажешь?» «Показать?» Сакума нахмурился, пытаясь понять, о чем она просит. Потом вытянул руку, и на ладони появились нежные золотые лепестки. Крохотный смерч благоухал жасмином. Вдруг в центре вспыхнули красные искры, смешались с золотом. Досадливо вздохнув, Сакума сжал ладонь, и все пропало. «Именно это я имел в виду», — пояснил он, хотя Кэрри и так все поняла. Что бы Сакума ни говорил, их связь с Лин была слишком крепкой, чтобы ее можно было просто так разорвать. Некоторое время они молчали, потом он взял ее за руку и просто сказал: «Пойдем домой». Лин не показывалась до ужина, и Кэрри надеялась, что у нее не хватит духа попадаться им на глаза. Однако к вечеру она спокойно прошла в столовую, окинула надменным взглядом и плавно опустилась на свое место. Голубое кимоно и широкий темно-синий пояс придавали облику величия взамен вечной легкомысленности. В золотых волосах колыхались грозди голубой бугенвиллеи. Чинно сложив руки на коленях, она склонила голову и не произнесла ни слова, пока не появился Сакума. Его бровь приподнялась, губы сжались, когда он посмотрел на склоненную голову жены. Взмахнул руками, садясь рядом. «Не думал, что ты решишься прийти сюда, зная, как тебе не рады», — ровно произнес он, пока слуги разливали напитки. «Я хотела извиниться», — коротко сказала Лин. «Мое поведение было недопустимо. Как порядочная жена, я должна принимать твой выбор. Если твое сердце тянется к этой девушке, я буду радоваться вместе с тобой». «Кого ты пытаешься обмануть притворной скромностью?» — усмехнулся Сакума. «Никого». Лин подняла голову. В ее глазах блестели хрусталем непролитые слезы. «Это правда, Сакума. В свое время я совершила ошибку, и ты не смог меня простить. У меня нет права осуждать тебя сейчас или злиться. Моих проступков все равно было гораздо больше. Но я не хочу, чтобы мы воевали. Знаю, на поле битвы ты всегда выходишь победителем. Поэтому предлагаю мир. До развода я обещаю, что не буду причинять вам неприятности. Взамен ты позволишь мне свободно перемещаться по резиденции. Не хочу сидеть запертой в павильоне». «Что ты задумала?» Сакума прищурился, но увидел лишь, как из глаз скатились две одинокие слезинки. «Ничего», — сухо ответила Лин и отвернулась. Он не стал отвечать. Переглянулся с Кэрри и кивнул, призывая начать ужин. Эта ночь была ярко подсвечена густым красным. Кэрри полностью потерялась в ощущениях, творящихся с ней, в ней. Тело обретало немыслимую легкость, взлетая к потолку, кружась в волшебных искрах силы. Она словно наблюдала за собой со стороны. На то, как обвиваются ноги вокруг худощавого торса. На то, как красным светится каждый шрам на спине Сакума. Как свет гаснет в его черных волосах. Как сжимаются его мышцы на ягодицах, когда он входит в нее до предела. как переплетаются их руки высоко над её головой. И сама при этом парила над этими телами, окружённая мерцающим облаком. Зажмурившись, Кэрри вновь распахнула глаза и поняла, что опять оказалась в своём теле. Крепко сжав лодыжки на его пояснице, она вынудила Сакума остановиться и поймала блуждающий взгляд. На лбу и висках Сакума блестели бисеринки пота. В глазах плясали красные искры. Губы пересохли от частого дыхания. Он был внутри неё так восхитительно глубоко, что она чувствовала пульсацию его члена, едва сдерживала желание начать двигаться, чтобы каждая его выпуклость прошлась по чувствительному узлу нервов. Но всё же заставила себя перевести дух и прошептать. «Что происходит, Сакума?» «Ты ещё не поняла?» Он повёл бёдрами, потёрся лобком о её лобок. «Теперь это всё твоё. Но ты уже дал мне сегодня свою силу. Я хочу дать ещё». Сакума склонился к её шее и прихватил кожу губами, коснулся языком. «Сакума, ну разве ты прямо сейчас хочешь это обсудить?» В его голосе послышалась насмешка, когда он снова начал двигаться, размеренно, медленно, неторопливо, вбирая мочку уха, прикусывая зубами. «Может, оставим разговоры на потом?» «Да», — выдохнула Кэрри, выгибая спину. «Или, может, лучше остановиться и объяснить?» Продолжал Сакума срывающимся от страсти голосом, выстанывая с каждым толчком. «Провести лекцию о силе и то, как ей можно делиться?» «Нет», — Кэрри застыла, чувствуя, как начинают сжиматься мышцы, как сладкая нега охватывает тело в преддверии оргазма. «Не останавливайся». Сакума низко замычал, ускоряясь, облизал сосок широким мягким языком, тут же втянул его в рот. И в этот момент Кэрри коротко всхлипнула и задрожала в его руках. Искры медленно гасли, но в комнате всё ещё было светло. Багряные блики играли на стенах и потолке. Кэрри перебирала длинные тонкие пальцы Сакума, задумчиво рассматривала, как они переплетаются с её. Потом поднесла к губам и поцеловала выступающие костяшки. «Значит, делиться можно только при физическом контакте?» — спросила игриво. «Верно угадала», — лениво улыбнулся Сакума, не открывая глаз. «Желание Бога поделиться, помноженное на желание обладать. А мужчина может поделиться с мужчиной и наоборот? Какая разница?» Сакума приподнял веки и посмотрел сквозь ресницы. «Любовь бывает разной?» «Сакума», — Кэрри прикусила губу, замешкалась. «Скажи, а я могу вернуть эту силу тебе?» «Вернуть? Зачем?» «Просто интересуюсь, как происходит этот процесс и насколько он болезненный». Сакума вздохнул, поняв, что заснуть в ближайшее время не получится. Сел на пятки и потянул её на себя. Раскрыл её ладонь, поднёс свою, расположил сверху, не касаясь кожи. «Закрой глаза и представь, как сила течёт по твоим венам. Представь ленту красных искр и направь её в кончики пальцев». Кэрри послушно попыталась, напряглась, но ничего не произошло. Попробовала снова, нахмурилась и вздохнула. «Не получается». «Ты думала, что всё получится вот так? Сразу?» Сакума усмехнулся, склонив голову на бок. «Для меня это так же естественно, как дышать. Тебе же придётся постараться. Научишь?» Глаза Кэрри вспыхнули таким энтузиазмом, что, невзирая на всё желание лечь, сгрести её в охапку и уснуть, Сакума попросту не смог устоять. Их тренировки вскоре стали регулярными. Чем больше Сакума делился с ней силой, тем проще Кэрри было увидеть её. Вскоре с кончиков пальцев уже слетали красные искры, и она зачарованно наблюдала, как они впитываются в её подставленную ладонь. «А зачем она вообще нужна?» — задумчиво спросила она как-то. Они сидели на берегу озера под древней узловатой ивой, чьи тонкие ветви спускались к воде. Над лотосами проносились стрекозы, водомерки скользили по ровной глади, летний полдень дышал зноем, но здесь, в тени, было прохладно. Кэрри удобно устроилась меж его ног. Сакума сидел, прислонившись к стволу, и задумчиво перебирал её пальцы. Он ответил не сразу, а когда заговорил, голос звучал приглушённо и задумчиво. На земле она значила всё. Чем больше верит, тем сильнее становится Бог. Это тебе уже известно. Именно сила помогала нам не просто исполнять чужие мольбы, быть по-настоящему всемогущим. К тому же никто не отменял воина между богами. «Вы сражались друг с другом?» — ахнула Кэрри. Сакума тихо фыркнул и поцеловал её в макушку. «Мисс Дайвинпорт, у вас действительно такие скудные познания в мифологии, м? А как же битвы богов Олимпа или сражения в Асгарде? Боги всегда сражались за власть. Правда, в основном между своим же пантеоном. Редко кто отваживался вызвать на бой бога из другого, слишком разная структура силы. На Зельдаре мы все сравнялись. Поначалу здесь тоже частенько вспыхивали конфликты. Боги пытались отвоевать место в мире, где все так или иначе равны. Самым сильным достались лучшие земли. Остальные расселились, где попало. У многих сил едва хватило, чтобы перенести сюда дом, в котором его почитали когда-то больше всего. «Ты всех победил?» Кэрри подняла голову. «Нет, не всех», — улыбнулся он. «Но многих». «Видишь ли», — Сакума откинул голову на ствол. «Я слишком сильно люблю свой храм, чтобы жить в лачуге». «Заносчивый, самодовольный божок», — проворчала Кэрри, снова удобно устраиваясь на его груди. «У вас есть деньги?» — снова заговорила она спустя время. «Деньги? Зачем?» Сакума, казалось, был искренне удивлён. «Если ты силён, можешь создать всё, что понадобится. Можешь позволить себе прислугу, воскресив тех, кто служил прежде. Вы называете это рай, да? Вечная жизнь рядом с почитаемым божеством. Вечно стирать портки богу? Ну уж нет», — рассмеялась Кэрри. «Кто-то считает это величайшей честью», — серьёзно ответил Сакума. «Не стоит недооценивать силу веры». Верная своему слову, Лин практически не показывалась на глаза. А если это всё же происходило, почтительно склоняла голову и нежно улыбалась Сакума. Даже заговорить не пыталась. Незримой тенью скользила по дому, пропадала в библиотеке или сидела с книгой в саду. Её фривольные наряды сменились классическим кимоно и юкатами. Волосы всегда были уложены в сложенную прическу, многочисленные украшения исчезли. Сакума только фыркал, глядя на её перемены, и закатывал глаза. А вот Кэрри было не по себе. Она постоянно ловила на себе пристальный, изучающий взгляд, и это ощущение ослабевало, лишь когда Сакума был рядом. Лин следила за ней, как кошка следит за мышью. Но Кэрри нечего было возразить, и все свои подозрения она могла разделить только с собой. Да и не было толком никаких подозрений, только неясное предчувствие, зудящее меж лопаток. «Госпожа», — как-то заговорила Юми, когда они сидели в купальне, и служанка расчесывала её волосы, успевшие отрасти до низа лопаток. «Вы такая смелая». «Смелая?» — лениво протянула Кэрри, разомлев после ванны. «Почему?» «Вы не боитесь госпожу Лин?» — прошептала Юми, склонившись к её уху. «Иногда она напоминает мне коршуна, кружащего над жертвой». «Есть такое», — Кэрри хмыкнула, резко выпрямилась, озарённая внезапной мыслью. «Юми, я могу тебя попросить?» «О чём угодно, госпожа», — тут же откликнулась Юми, явно обрадованная тем, что наконец может стать ближе и полезней. «Ты не могла бы незаметно последить за госпожой Лин? Ненавязчиво, просто чтобы знать, чем она занимается, когда нас нет дома. Я всё для вас сделаю». Юми воскликнула это с таким воодушевлением, что Кэрри не смогла сдержать улыбку. «Вы сделали господина таким счастливым? Разве могу я отказать?» Кэрри с облегчением выдохнула. Кажется, у неё наконец появился союзник, который со временем может перерасти в друга.